из цикла «Русский рай». Псковский август. Веселушки и плакушки мост копытят козами, а заречные макушки леденцеют розами. По пестро рябым озерцам гребенцы наверчены, белым, черным, серым перцем лодочки наперчены. Мельниц мелево у круче сухорука машется, на березы каплет стучи янтарева кашется. Надорвясь вечерне шмелем, взвякивает узенько. Белки с нетки мелко мелем трусит, прусит, прусенька. Завинти ветрило шпонтик, что-нибудь получится. Всколесило желтый зонтик, на балкон поручится.